Глава 7. Белое солнце пустыни. Вайлдкэт висел над баком, будто привязанный. Судно шло, не сбавляя ход. По тросу вниз скользнул первый десантник. Достигнув палубы, он высоко поднял правую руку с сжатыми в кулак пальцами. Второй изготовился к спуску, замерев в проеме открытой двери. «Леди и джентльмены, прошу внимания, военнослужащие антитеррористического подразделения британской армии проводят учения. Это тренировка, господа, ничего больше, нет повода для волнений. Шоу оплачено флотом Ее Величества. Приятного отдыха!» Закончив вещать, репродукторы лайнера загремели бравурным маршем. «Да, Шоу, чисто английский юмор, а я уже прикинул, каким пожарным багром отбиваться, если что», — хихикнул Хоттабыч. «Теперь точно идем в бар, и пусть попробуют не дать скидку, вмиг и сколько ростбиф сделаем», — улыбнулся Кайда. «Правильное решение, единогласно, горячо поддерживаем». «Все, уходят пернатые, и нам здесь больше делать нечего. Порт Саид рано утром, имеем право на заслуженный отдых». «До утра». Майор хлопнул ладонью по стойке леера и направился к трапу. Лайнер медленно вползал в узкую кишку гавани Порт Саида. В числе многочисленных туристов, толпящихся по обоим бортам открытых палуб, Кайда и Хоттабыч ничем не выделялись. Руки, ноги и голова в наличии, шмотки, как у всех, а-ля туристу, светлые поло и шорты из хлопка. Соломенная шляпа и сандалии, соответственно, куда без онных. Для полноты образа только лишь... «Кстати, маэстро, наша посудина уже скребется вдоль берегов Суэцкого канала». Майор сквозь черные очки беззаботно оглядывал не самые живописные окрестности. Серые коробки домов с узкими, будто бойницами, окнами, да и те наглухо закрыты щелевыми ставнями. «В курсе. Если честно, не особо впечатляет. Корыто из бетона, а водица еще та, как в сточной канаве после ливня. Пятен мазута полно и прочих отходов цивилизации». Хоттабыч, лихо заломив на затылок пижонскую шляпу, выглядел крутым мачо. Блондин с голубыми глазами, сажень в плечах и ростом бок не обделил. Проходившие мимо пассажирки, невзирая на возраст, кидали восхищенные взгляды. «Какому дураку не давала спокойно спать идея притаранить сюда статую свободы? Но обозвали бы свет Азии. Фу, пошлость. И что?» «На входе в Суэц воткнули б, типа, всякий, кто приперся, взирай на чудо пустыни. Ха, тоже мне чудо расчудесное, канава в песках. Видали и покруче». Беззлобно ворчал Хоттабыч, изнывая от вынужденного безделья. Караван туристических автобусов, набитый пассажирами с круизного корабля, мчал по прямой, как полет стрелы автостраде. Впереди, перед автобусами, гнал по осевой броневик в пустынной окраске. Стрелок в люке гордо бдил, ухватясь за пулемет на турели, внушая иллюзию безопасности и комфорта. «Прям что бронепоезд в диких степях Украины. Слева пароходы по каналу ползут. Воды не видно, впечатление, что барханы рассекают». «Справа вообще один песок», — подхватил разговор майор, до того момента молчавший. «Не только. Вон и оазис зеленеет. Пальмы там с бананами вперемешку. И гляньте, ваше благородие, танчики под тентом. Т-64 отсюда вижу. Не представляю, как солдатики в броне бедуют при такой густой жаре. Мы при кондишене, то солнышко печет, мама не горюй. Африка, мля». Хоттабыч через витражное стекло взирал на уходящие за горизонт пески. «Белое солнце пустыни», — задумчиво проговорил Кайда. «А мы под ним, соответственно», — вздохнул Хоттабыч. Караван уже битый час катил по улицам Каира. Кварталы ультрасовременных высоток сменялись трущобами халуп, под которых отгородились глухими заборами правительственные дворцы и резиденции. «Прав классик. Каир – город контрастов». Александр повернулся к напарнику. «Скоро центральный район, пора линять». Я на пароходе с дамочкой одно трещал. Она третий раз этим маршрутом путешествует. Болтала перед музеями и прочей археологической дребеденью завозят в колониальную лавку. Типа прямые поставки с фабрики папирусов. Турист тот же лох. Аборигены сильно не заморачиваются, гонят туфту потоком. Хаттабыч ухмыльнулся. Торговля у арабов в крови. На кой голову ломать про синхрофазотрон, если на семечках те же бабки подымаешь? А тут папирус, легенда. Ладно, пусть их. У нас своих забот полные ладошки. У лавки и свалим. Центральный район выглядел более презентабельно. Просторные проспекты и улицы в зелени деревьев, солидные здания с вывесками крупнейших компаний мира, множество туристических автобусов и лимузинов, толпы праздных иностранцев и местных бездельников. Такси, прокатив по кольцу площади Медан-Тахрир, свернуло на широкую Мерет-Баша и покатило в сторону Каирского национального музея. «Слушай, что-то напоминает, сообразить не могу. Мать честная, исторический музей в Москве. Красный кирпич, строгие формы, белая арка на центральном входе». Хаттабыч словно голубь крутил головой. «Согласен, есть схожесть не без этого. Идем вовнутрь, рандеву на втором этаже». Майор вальяжной походкой бывалого путешественника направился ко входу в Каирский музей. «Связник сам подойдет или...» Хаттабыч догнал уже подаркой. «Сам, мы знакомы, однокашники». «Упрощает дело». «А как же, сгоняй в кассу, купи билеты». «Льготные?» — ухмыльнулся Хаттабыч. «Не, со скидкой», — подыграл Александр. Связник остановился рядом, разглядывая закрытый стеклом саркофаг Тутанхамона. «Привет, какими судьбами?» Кайда, мельком глянув на соседа, негромко ответил также на французском. «Привет, вот занесло проездом. Поболтать бы?» «Вы на работе». «Да уж, буклетик не одолжишь?» «Без проблем, изучай. Больше 100 залов. Напарник как?» «Рядом, отошел на мумии потаращиться», — фыркнул майор. «Ладушки, мне пора. Долго не зависайте в этом нафталиновом царстве. Самолет скоро. Аривидерчи!» «И вам не хворать!» Александр подмигнул отражению в стекле. В аэропорту Дамаска встречал тот же офицер, помощник деда. На этот раз выглядел цивильно. Бледно-голубая рубашка, хлопчатобумажные брюки свободного кроя. «А где давешний УАЗик? Или для помпезности встречи выдали Мерседес?» Кайда шел рядом с лейтенантом. Хаттабыч отставал на пару шагов. «Вы сегодня без помпы. Чистые будни на дворе. На Тойоте прокачу. А УАЗик того, нет его больше». «Куда дели раритеты, если не секрет?» «Не секрет. Можно сказать, сгорел на работе». Офицеру без солнцезащитных очков приходилось жмуриться. «В смысле сгорел? Фигурально?» «Какой там? Физическом. Вчера вечером базу обстреляли из миномета. Всего-то 5 выстрелов. 4 мины упали на взлетно-посадочную полосу. 5-я угодила рядом с УАЗиком. В итоге из кузова дуршлаг. Генерал как раз у Лютунов в штабе был». «Водитель? Досталось?» «Так я и привез деда в штаб. Отошел по физиологической надобности». «Везунчик ты, лейтенант, поздравляю!» Хаттабыч, открыв заднюю дверь Тойоты, кинул в салон спортивный рюкзачок. «Угу, повезло. Как взрывы загремели, я из сортира выскочил, к машине подбежал, и как это сито увидел, веришь, нет, ты кота пробрала, 10 минут колбасила, пока полфляжки воды не выпил». «Да, не скучно у вас. Минометчиков нашли?» Майор устроился на сиденье рядом с лейтенантом. «Не, смылись. Пока вертушки подняли, те в жилую зону заехали. Стреляли прямо с кузова пикапа. Авто нашли, а Бармалеев нет». Офицер запустил двигатель. «Значит, у вас впечатление по Майклу сложилось двоякое, так?» Терентьев прошелся по кабинету. «Так точно, Константин Петрович. Грек мужик тертый, видно, как говорится, без очков. А действия его... Слежка глупая это и вообще подстава, полагаю. Кайда задумчиво поиграл пальцами по глянцу столешницы. «Подстава», — протянул дед. «Цель?» «Нас засветить», — встрял в разговор Хоттабыч. «Тогда бы британцы попытались задержать вас, хотя бы майора. Нет, не то». «Майкл — классический вариант операции прикрытия. Ширма». Александр помассировал затылок. «Ширма, говоришь? Возможно. Что, голова болит?» Генерал остановился напротив Кайда. «Пройдет. Устал немного. При полете в грозу попали. Поспать не удалось». «Выспаться надо обязательно. Сегодня сирийцы начали операцию по освобождению города. Завтра с утра группа выдвигается к Пальмире. Командование приняло решение испытать ряд новых образцов вооружения. Ваша задача – обеспечить безопасность специалистов и техники». Генерал прошел к своему креслу. «А по греку мы покумекаем. Ковырнем в ширме дырку. Думаю, надо Карабаса побеспокоить».